Хорошо, делаем. Давайте поговорим, обменяемся впечатлениями. Это важный момент, потому что попутно мы какие-то существенные вещи проговариваем. Наблюдение, то, что показалось интересно, да, вопросы, которые возникли. И все. У нас много, поэтому мы не будем, так как в школе по очереди. Да. Опять же, да, про то, что вы говорили. Если начинается не ответственно слово, а какая-то конкретика, да, то есть надо набрать текст на определенное время. И вот именно конкретика, бывает, если она не совпадает, что мы с этого выбиваем. Да. Вот. И потом еще тоже, как бы, переходы по времени. Если человек рассказывал про свой отпуск, да, то есть как он провел время там, за какой-то месяц, он рассказал о нескольких событиях. Если начинаешь ему рассказывать тоже так, один день, потом там день, который прошел через неделю или через там, две недели, ну, прыгание по времени тоже не очень хорошо будет. Так, транспорт это прямо стоит. Такие наши. Хорошо. Да. Спасибо. Я вот пытался использовать как раз неопределенные слова, и потом клиент, который меня слушал, он сказал, что вот его именно вот зацепило, вот он туда погрузился в эти ощущения только тогда, когда я дотронул именно конкретику. То есть у него были кинестетические ощущения, когда вот я в них попал, тогда вот погрузился. Это кто? Лен. А вот Лена. Ага. Да. Что там было? Там было, да, вспоминание про баню. Ага. И вот так ярко рассказала. Жара, холод, ощущение мороза на коже. Как-то сразу очень... То есть не конкретику, когда зашел, а кинестетику, когда зашел? Ощущение. Ощущение? Да. Хорошо. Это могут быть, конечно, важные ощущения. Да. Ну, те, кто знает НЛП, те, кто умеет определять ведущие репрезентативные системы, конечно, могут этим пользоваться, начинать с них. Да. Я, честно говоря, не очень себя этим окружаю, я просто предпочитаю перекрыть все. И пускай сам разбирается. Если остаешься с какой-то одной, тогда есть риск вообще не попасть. Да. Ну, сложно очень подбирать неопределенные слова, все время все равно сбиваешься куда-то, и это сразу выбивает человека. Не очень легко. Да? Не очень легко. Уже его просто. 7 минут это очень много. Если попадаешь на ощущение, на неприятное ощущение, допустим, воспоминания о природе, о прогулке на природе, если попадаешь и задел вот комара, человек сразу убился, срабатывает, он сразу выходит из этого состояния. Нет, вот вопрос. Это неприятно. Вот как бы идет разговор, и все хорошо. И вдруг так, как бы клиент слышит фразу, которая запускает реакцию, связанную совершенно с другим. То есть вот одно слово, да, сказанное, запускает реакцию, которая даже не связана с тем периодом, а может быть связана с этим периодом. Вопрос, как ее закрыть? Ну как его вернуть обратно, если можно его вернуть, да? Какую реакцию? Приятную, неприятную? Неприятную. Это часто очень. Это очень часто. Мы стараемся по возможности учиться на приятном. Никто никогда не говорил, что сеанс гипноза – это всегда сплошная приятность. Могут быть неприятные вещи, могут быть очень неприятные вещи. И достаточно часто, даже когда начинаешь с приятных вещей, человек попадает на неприятные переживания. Ничего страшного в этом нет. Это на самом деле материал для работы. Да. Иногда это могут быть сильные, даже неуправляемые эмоциональные реакции, негативные, так называемые абреакции. Вдруг резко. Это хорошо на самом деле, это попали на болевую точку. Мы потом поговорим, что с этим делать. Вернуть обратно, в общем, обычно в трансе, если человек вежливый вопрос, что он делает? Вернись обратно. Мы в искусственных и в учебных целях стараемся задержать в этом воспоминании, да, растянуть, продлить, потому что мы прорабатываем. В реальной работе очень быстро его отпускаешь. Очень быстро. Достаточно быстро. Потому что на самом деле совершенно не важно, чем занято сознание. оно может быть замечательным. Мы даже говорим себе, нет необходимости меня слушать, то, что я говорю, не важно, и ты можешь заниматься чем хочешь. Самая лучшая работа делается тогда, когда вас не слушают. Не слушают. Просто погружен во что-то свое. Главное, что это свое внутри. То есть он в трансе. У меня, кстати, тоже так произошло. Когда я вот там погрузил приятное состояние, этого было достаточно уже, мне уже никто не нужен был. И когда вот началась конкретика вот эта, описание там чего-то, оно не совпало, и это выбивалось. Да, это когда бывает, я успокаивалась, опять мне никто, ну, пока не слышала ее голос, там, что все, я уже там. Опять я прислушалась, что-то там она сказала, выбил меня, и я отходила. То, что человек выходит и входит, тоже нет ничего страшного, это нормально совершенно. Есть даже специальная техника, как она называется, фракционированный гипноз, сочиненный гипноз. Человек несколько раз выводит, вводит, выводит, вводит. Каждый раз уходит все быстрее, все. Нормально. Так, а, что там? Да. Ну, получается, что надо как бы в том числе повторять одни и те же несколько раз, а там несколько слов, наверное, неудобно. Неудобно. Одни и те же повторять не надо, хотя я помню случай, когда ко мне подошли двое друзей, вот так, на занятии Петрухарановича, мы разработали наведение транса. Хотите послушать? Я говорю, хочу. Двое друзей, один такой очень утонченный молодой человек, одевается прекрасно, модный. Ему говорит, ну скажи мне, что бы тебе могу доставить удовольствие? Такой, дорогой магазин, вежливые продавцы, шикарные товары. Все, теперь слушай меня. Дорогой магазин, вежливые продавцы, шикарный товар, вежливые продавцы, шикарный товар, дорогой магазин, шикарный товар, дорогой магазин, вежливые продавцы. Улетел в глубочайшую. Такой вариант тоже возможен. Я обычно так, конечно, не делаю, что как выяснилось, тоже можно. Да. Ну, естественно. Ну, конечно. Да. Что еще показалось интересно? Мне показалось сложно мне присоединять какие-то свои ощущения. То есть рассказанные мне случаи, то, что у меня мой твой как удобно, да, что я вспомнила. И я так думала, что когда я естественно, ты описываешь свою собственную картинку. Потому что ничего другого ты в принципе не можешь описывать. Конечно, у тебя какая-то картинка возникает, ты ее описываешь. Но задача заключается в том, чтобы описать ее настолько неопределенно, чтобы он смог вставиться со своей. Конечно, у тебя что-то при этом возникает. Да. Как вот если я терапевт, входит в состояние клиента. Это как? Он начинает бить ее, ну, скажем, его глазами. Вот при этом это интересный момент. Считывает информацию. Нормально. Есть такой феномен, который очень хорошо знают все, кто этим занимается, который называется контакт бессознательного. В разных техниках, в разных традициях это по-разному называется, здесь это называется контакт бессознательного. Мы общаемся на уровне сознания, я как терапевт отправляю какие-то послания на уровень его бессознательного, но наше бессознательное тоже находится в контакте. И иногда действительно идет прямое считывание, и правда. Бояться не надо. Интересно. Да, понятно. Интересно. Переживаешь, конечно. При этом терапевт находится в трансе. Мы потом на втором цикле будем специально отрабатывать, так называемый транс-терапевт, который от клиентского отличается. Транс-терапевт – это активный, внешне ориентированный, контролируемый транс. Но транс тоже. Да. Вводные слова, то есть с чего начать? Давайте вспомним, Можно, да, можно, вспомним, можно представить. Или присоединиться, давайте что-нибудь. Лучше вспомни. Вспомни, да. Если вводить себя в трансовую реальность, очень осторожно с этим. Вспомни, представь, можешь вспомнить. Маленький нюанс, это игра на времени глагола. Начинаешь в прошедшем времени. Можешь вспомнить, как это было, как ты туда ехала, да, как оно все. И постепенно, когда видишь, что человек уже там, постепенно соскальзываешь в настоящее время, сейчас. Сейчас видишь, сейчас слышишь. Тогда стало сейчас, там стало здесь, ты его сопровождаешь в его реальности. Кроме того, может создаться такая иллюзия, что нужно все время говорить. Когда ты терапевт и когда ты сопровождаешь. Это не так. Это не так. Можно и даже нужно делать паузы. Потому что, несмотря на кажущуюся простоту, мы запрашиваем довольно сложную психическую деятельность у человека. Мы просим, чтобы он воспроизвел мысленно картины, звуки, ощущения. На это нужно время. Мгновенно ничего невозможно сделать, а это нужно время. Это время от времени хорошо делать паузу. Ему ты даешь простор для работы воображения, а сам, например, можешь подумать, что дальше делать. У кого-нибудь был терапевт, который делал паузы? Да. Нет, подаренно, и так у всех хорошо. И комфортно. Да. Еще что-нибудь? Наверное, было все время желание характеризовать состояние. Вот когда говоришь, и хочется помочь клиенту положительные эмоции получить. Когда говоришь, допустим, что-то вот приятно, ориентировка плоская и так далее, а у них иногда вот возникает, вот, допустим, неприятность. Для меня приятно, а у клиента наоборот. Я смеюсь, потому что я вспомнил замечательный совершенно случай. У меня в одной группе парашютист был. Он обожал это дело, это такой кайф, ты паришь между небом и землей, все заботы отлетают, это такое обновление. И он считал, что каждый должен воспользоваться. Да. И я видел такое, он в своем воспоминании сопровождал. Женщине он красного одел. У тебя за спиной парашют, ты идешь по зеленому полю, к самолету. Сейчас ты войдешь в самолет, и он поднимется в город, и тебе хорошо. Она говорит, мне плохо. Тебе хорошо. И вот на самолете, и самолет прибегает, все поднимает. А там все есть. И ты смотришь вниз, и видишь эти букашки автомобилей, маленьких домики, человечков. И тебе так хорошо. Она говорит, мне плохо. Хорошо, хорошо. Вот пора прыгать, ты подходишь как резерве и прыгаешь в пустоту. Она кричит, нет, надо. Она зеленая была после этого. Это, конечно, у него разные могут ощущения возникать. Это технический момент. Потом мы посмотрим, да, как представлять этот зазор. Он мог чувствовать, мог не чувствовать, да, чтобы мы оставались вместе в сопровождении. Навязывать, как правило, не удается. Как правило. Да, возмущается. В этой же ситуации он все-таки навел на нее транспортную площадку, потому что она не почувствовала, что удалось навязать. Навязать просто еще как? Иначе она закричала мне. Конечно, навел. Девушка заливка. Хорошо. Да, что-нибудь еще? А я заметила, будучи клиентом, что как бы чем сильнее растягиваются моменты, тем для меня лучше, чем. То есть если более сжато, как-то кратко, там то, потом то, потом то, как-то хуже. А вот когда сильнее растягиваются моменты, то как-то ну, лучше прочувствовать, что ли. То есть, когда вам время дают? Да. А вы не могли бы со мной?